4 июля 2097 года. Четверг. Седьмой день войны между Великим Азиатским Альянсом и Новым Советским Союзом. Утром этого дня в военном положении произошли серьезные перемены. Была завершена передислокация армии из Восточно-Сибирского округа Нового Советского Союза, и бронетанковые войска, отвечающие за оборону к югу от Хабаровска, начали продвижение на юг. Одновременно с этим армия Приморского края, сдерживавшая до этого армию Великого Азиатского Альянса в окрестностях Уссурийска, начала отступление в направлении входа на полуостров Муравьёво-Амурского. Было очевидно, что целью Нового Советского Союза является взятие в клещи армии вторжения Великого Азиатского Альянса с помощью армии Восточно-Сибирского округа и Приморского края. У Великого Азиатского Альянса оставалось два варианта действий. Первый – сосредоточить войска в оккупированном районе западного побережья озера Ханка, чтобы укрепить контроль над территорией. И второй – погнаться за отступающей на юг армии Приморского края и захватить Владивосток до прибытия армии Восточно-Сибирского округа. Если захватить Владивосток, то уже не придется беспокоиться о том, что идущая на север по морю армия Корейского автономного округа пострадает от побочных атак с моря. И тогда вторгшаяся к западу от озера Ханка армия северо-восточного региона и армия Корейского автономного округа за один заход смогут оккупировать, в Великом Азиатском Альянсе это называют «вернуть», Приморский край. Великий Азиатский Альянс выбрал быструю войну. Армия Великого Азиатского Альянса начала погоню за отступающей на юг армией Нового Советского Союза, однако из-за того, что на принятие решения о преследовании потребовалось время, и из-за разницы в скорости военной техники, расстояние между армиями только увеличивалось. Когда расстояние между армиями превысило 20 километров, в войне наступил драматический переломный момент. Внезапно перед армией Великого Азиатского Альянса начал сгущаться туман. За небольшой промежуток времени этот густой туман покрыл область, в которой находилась военная техника и транспорт, перевозящий около 6 тысяч солдат. «Отступление!» – прокричал командир, интуитивно почувствовав опасность. «Устраните туман!» – скомандовал отряду волшебников штабной офицер, догадавшийся об истинной сути этой белой пелены. Однако их реакция была слишком запоздалой. Нет, их противник, Безобразов, был слишком быстр. Белую тьму, созданную густым туманом, заполнили размножившиеся за одно мгновение последовательности магии. Произошел взрыв гремучего газа, покрывающий сверхширокую область. Это была газовая смесь из одной части кислорода и двух частей водорода. Температура горения такой смеси может достигать 3000 градусов, что довольно близко к температуре в эпицентре ядерного взрыва. Однако, в отличие от обычных ядерных бомб, который компенсирует выброс тепла в одной точке, в данном случае тепло вырабатывается на огромном пространстве от нескольких гектаров до нескольких десятков квадратных километров. Кроме того, изначальная форма атаки туман-бомбы, форма, при которой даже не обращается внимания на магическую защиту противника, отличается от бомб с распылением топлива, потому что помещает все цели атаки в область активации внутри эпицентра взрыва. Вместо того, чтобы убивать противника ударными волнами высокого давления, создаваемыми взрывом, она подставляет его непосредственно под сам взрыв температуры свыше 2000 градусов по Цельсию. Ее максимальный радиус поражения сопоставим с ракетой с множественными боеголовками. 4 июля 2097 года, 8:55 по местному времени, японское время 7:55. Всего одна атака вывела из строя более 70% армии вторжения Великого Азиатского Альянса. Во всех школах магии от 1 до 9 часы занятий одинаковые. Первый урок начинается в 8:00. Школы отличались только наличием или отсутствием утреннего сбора или короткого классного часа перед первым уроком. В первой школе не было ни утренних собраний, ни короткого классного часа, поэтому ученики приходили сразу к началу первого урока. А в третьей школе, наоборот, вошла в привычку делать утренние собрания. На них по утрам учителя, закрепленные за каждым классом, воодушевляют учеников, настраивая их на сегодняшний день. Однако такая церемония проводилась только в классах спецкурса. В первой школе это называют первым потоком, за которыми были закреплены учителя-инструкторы. Сегодня был третий день экзаменационной недели, но, как и всегда, было проведено утреннее собрание. За 10 минут до начала уроков Итидзё Масаки, как и его одноклассники, уже был на своем месте. Не прошло и одной минуты, как в класс зашел учитель. Это был мужчина крепкого телосложения в возрасте за 50 лет. Этот учитель был не из тех, кто относится к ученикам дружелюбно и сближается с ними, а из тех, кто полагается на четкие лидерские качества при работе с учениками. В 7:55, когда учитель был в разгаре рассказа о своем личном опыте, случилось нечто странное. Масаки чуть не вскочил, почувствовав волну от сильной магии. Такую рефлекторную реакцию продемонстрировал не только он один. несколько учеников в этой классной комнате фактически поднялись со своих мест. И учитель не упрекнул их за такое поведение. «Утреннее собрание отменяется. Все ожидайте на своих местах», — с напряженным лицом сказал учитель, жестом предлагая вставшим ученикам сесть обратно, после чего он покинул классную комнату. Слушая голоса шепчущихся одноклассников, Масаки крепко сжал губы. «Эпицентр псионовых волн на севере. Нет, на северо-северо-западе. Колебания были сильные, однако эпицентр был довольно далеко». Масаки лишь почувствовал, что это случилось далеко, однако он интуитивно связал это происшествие с военным конфликтом между Новым Советским Союзом и Великим Азиатским Альянсом. На учебном терминале он открыл участок карты мира вокруг Японского моря, терминал третьей школы, в который одобрительно относились к военному использованию магии, имел доступ к всевозможным геополитическим данным. «Предположительно, более 800 километров. К тому же такая мощность. Это была настоящая туман-бомба!» Безобразов умело использовал разрушительную силу туман-бомбы в соответствии с поставленной целью, и она не была настоящей или поддельной, данный взрыв не продемонстрировал верхний предел разрушительной силы. Однако, не знавший этого Масаки, почувствовав из псионовых волн мощь магии, с содроганием подумал, что такова настоящая сила туман-бомбы. Остаточные псионовые волны туман-бомбы уловили не только ученики третьей школы. Эти сверхкрупномасштабные волновые колебания потревожили магическое восприятие всех волшебников Японии. Тацуя в этот момент возвращался домой из первой школы в электрической кабинке. «Масштаб зоны покрытия последовательностями магии — около 3 квадратных километров, а высота области — около 20 метров. Цель — уничтожение наземных войск». Похоже, что область применения была расширена, чтобы поразить большое количество военной техники и пехотного транспорта, которые были рассредоточены по большой территории. Хотя плотность низкая, но взрыв произошел одновременно на всем этом широком пространстве. Ущерб своей же стране будет значительный. Это какая-то разновидность тактики выжженной земли? Хотя изначальный смысл отличался, но они атаковали вражескую армию, выжигая собственную землю. Такую тактику невозможно использовать, если правительство не обладает сильным авторитетом. Но эта тактика, безусловно, является эффективной. Было уничтожено около 150-200 танков и следующие за ними военной техники и пехотного транспорта, а количество убитых солдат должно быть в пределах от 5 до 10 тысяч человек. Это немного отличается от моих ожиданий, но победитель уже определен. Даже Тацу не мог предположить, что Новый Советский Союз, то есть Безобразов, выполнит настолько крупномасштабную контратаку. Теперь, независимо от психологического шока, что Безобразов жив и здоров, Великий Азиатский Альянс физически не сможет продолжить сражение. Тацу уложил голову на подголовник сиденья электрокабинки и закрыл глаза. Это был полный разгром, и теперь Великий Азиатский Альянс какое-то время не сможет вести военные действия за рубежом. Даже если Новый Советский Союз отправит Дальневосточный флот, то им все равно можно не беспокоиться об атаке с тыла. Не знаю, какой предлог они придумают, но должно быть, флот уже мобилизован. Времени больше нет. Эту мысль Тацу произнес вслух. Он разрабатывал магию на основе информации по туман-бомбе как раз ради того, чтобы остановить продвижение на юг флота Нового Советского Союза. Теперь стало ясно, что следует поторопиться с ее завершением. До прибытия на ближайшую к дому станцию оставалось всего пара минут, однако сейчас даже такая незначительная потеря времени раздражала Тацию. В момент уничтожения дружественных войск Люлилей, волшебник стратегического класса Великого Азиатского Альянса, не продвигалась вперед вместе с войсками, а ожидала в тылу. Планировалось, что пехота, продвигающаяся вслед за танками и транспортниками, используя вертолеты, объединится с основными силами после того, как они догонят врага. Благодаря этому она избежала поражения туман-бомбой. Офицер, командующий отрядом сопровождения Люлилей, зная, что из Хабаровска на юг продвигается армия Нового Советского Союза, решил отправиться на север, чтобы занять аэродром Воздвиженка. Связавшись со штабом, этот офицер предложил командованию немедленную эвакуацию на территорию своей страны. В ситуации, когда армия вторжения была практически уничтожена, это было естественным предложением. Однако командование армии Великого Азиатского Альянса приказало Люлилей и отряду ее сопровождения оставаться на текущей позиции. Несмотря на то, что войска Нового Советского Союза, продвигающиеся на юг из Хабаровска, должны были обнаружить их передвижение, они не стали ни атаковать, ни окружать Воздвиженку, в которой скрывалась группа Люлилей. Тацу отменил как поездку на Мейкидзиму, так и сегодняшнюю тренировку запечатывающей сферы. Оповестив об этом Микихико с помощью текстового сообщения, он с самого утра уединился в лаборатории, расположенной в подвале многоэтажного дома, в котором он теперь жил. Исследовательские данные, находящиеся в разработке магии стратегического класса, у него были с собой на съемном носителе, на который он ежедневно загружал их копию. Поэтому не было никаких неудобств и препятствий для того, чтобы продолжить работу в подвале токийского штаба семьи Юцуба. Он даже позволил Миюке вернуться домой одной. Разумеется, независимо от Тацуи, за ней на некотором расстоянии незаметно следовал эскорт, да и свой взгляд он с нее не сводил. Но тем не менее, это был исключительный случай, когда он позволил Миюке остаться одной. Однако цель оправдала средства. Базовый проект новой магии, использующий цепной вызов, был завершен еще до времени ужина. Но готовой последовательности активации, способной строить последовательность магии, еще не было. Это был лишь базовый дизайн, описывающий систему новой магии и общую концепцию. Проведя еще один день за работой, Тацу написал бы готовую к фактическому применению последовательность активации. Однако он остановился на этой стадии не просто так. Лучше будет поручить завершение последовательности активации инженеру, хорошо знающему волшебника, который будет использовать это на практике. Поэтому он отправил сделанные им записи базового проекта в первую лабораторию, ныне известную как Институт естественных и магических наук Канадзавы, указав в качестве получателя имя конкретного человека.